Гейер, вооружившись фотографиями Германа Маджета и детей Петезеля, отправился в длительное путешествие по США и Канаде. Фактически, детектив повторил путь осеннего марафона преступника, тщательно исследуя обстоятельства пребывания Маджета в каждом из городов. Гейер исходил из предположения, что Маджет убил детей и каким-то образом избавился от тел. Он мог спрятать трупы как в арендованных домах, так и вне их. Возможно, он сумел даже вывести для захоронения трупы за город. Гейер, насколько это было возможно, пытался установить, когда и куда Маджет ездил на извозчика, какой багаж имел при этом с собой и прочее. В ходе этих розысков, растянувшихся на 8 месяцев, детектив Гейер сделал несколько интересных и важных открытий. Во-первых, стало ясно, что Герман Маджет в своих перемещениях по стране водил с собой несколько человек сразу, причем его спутники не подозревали о существовании друг друга. Выглядело это так. Под именем Генри Пратт он приезжал в город с Джорджиной Йоук и оставлял ее в отеле. Затем привозил в этот же город детей Петезеля, которых селил на условиях полного пансиона в какой-либо семье. И, наконец, после этого встречал Кэрри Кенниг, которую помещал в еще один отель. Все эти люди жили на расстоянии не более 6 кварталов друг от друга, то есть очень компактно. Маджет метался между ними, появляясь у каждого по несколько раз на дню. У Бумарше описан клуб, бывший слугой двух господ. Маджет служил трем. Он умудрился ни разу не ошибиться. Джорджина Йоук не видела его с Кэрри Кенниг, а та, в свою очередь, так и не увидела своих детей, хотя все время была буквально в двух шагах от них. Во-вторых, Гейер установил, что в какой-то момент времени Маджет по непонятной причине разделил детей. Во всяком случае, в Торонто он привез только девочек Элис и Нелли. 6-летнего Говарда с ними не было. Перед тем в Детройте дети проживали втроем. В Торонто Маджет поселил девочек в доме номер 16 по Винсент-стрит под присмотром приходящей няни. Гейер решил было, что ему не удастся проследить судьбу мальчика, но на помощь пришел случай. Разговаривая в Торонто с жителями одного из соседних домов, сыщик узнал, что девочки как-то обмолвились, будто у них есть младший братик, который в настоящее время живет в Индианаполисе. В-третьих, частному детективу удалось узнать, что Маджет, живя в Канаде, брал у соседей лопату, якобы для того, чтобы углубить подвал. Учитывая, что к этому времени Гейер знал о том, что Маджет принимался копать подозрительные ямы в Детройте и Берлингтоне, у детектива не осталось сомнений, что и в Торонто преступник предпринял попытку подготовить могилу для своих жертв. Гейер обзавелся лопатой и с ведома хозяина дома номер 16 по Винсент-стрит собственноручно принялся за раскопки в подвале. Результат оказался обескураживающим. В мае 1895 года сыщик нашел два сильно разложившихся девичьих трупа. Насколько можно было судить, тела погибших не имели следов насильственной смерти. Однако в спальне на втором этаже Гейер отыскал каучуковый шланг диаметром в дюйм. Детектив вспомнил, что среди вещей арестованного Генри Холмса был большой дорожный сундук с аккуратно просверленным отверстием в крышке. Гейер предположил, что преступник вставлял в это отверстие шланг, через который подавал в сундук свечной газ, от которого жертва, запертая в сундуке, быстро умирала. Свечной газ, получаемый из кокса, во второй половине 19 столетия уже широко использовался для освещения как домов, так и улиц. Следственный эксперимент подтвердил реальную применимость такого способа убийства. Дюймовый каучуковый шланг из спальни очень точно подходил к отверстию в крышке сундука. Подключиться же с помощью гибкого шланга к газовой магистрали внутри дома особой проблемы не составляло. Остается добавить, что Кэрри Кенниг опознала в обнаруженных в Торонто останках своих дочерей Элис и Нелли. Самые мрачные предположения Гейера получили подтверждение. Отправляясь в Индианаполис, он не сомневался в том, что ему предстоит искать еще один труп. На этот раз 6-летнего Говарда Петезеля. Если в Торонто Гейер сумел найти трупы девочек всего за 8 дней, то в Индиане ему пришлось проработать почти полтора месяца. Детектив не имел никакой зацепки, и потому ему пришлось проводить розыск, что называется, в лоб, обходя дома и разговаривая с прохожими. В своей записке о деле Маджета Холмса сыщик написал, что в Индианаполисе ему пришлось обойти более 900 домов и поговорить с несколькими тысячами человек в надежде, что кто-то что-то да вспомнит. конце концов, Гейер убедился, что в самом городе Маджет ребенка не прятал. Показания очевидцев привели сыщика в Ирвингтон, городок севернее Индианаполиса, где детектив отыскал дом, сданный в свое время Холмсу. Гейеру в который уже раз улыбнулась удача. Оказалось, что с момента проживания здесь Холмса дом никому не сдавался. Это оставляло надежду отыскать тело мальчика, либо следы, способные указать на его судьбу. Гейер тщательно обыскал как сам дом, так и придомовую территорию. Он не обнаружил признаков того, что Холмс что-либо копал в подвале, либо на газоне. Совсем уже было отчаявшись, Гейер заглянул в печь и обнаружил там маленькие обугленные кости. Некоторые из них носили следы разрубания топором или мясницким ножом. Продемонстрировав кости анатому, Гейер получил заключение. Это останки ребенка не старше 7-8 лет. Так детектив отыскал Говарда Петезеля. Обнаружение останков детей давало возможность обвинить Маджета в неоднократном убийстве. Кроме того, неплохие шансы на вынесение приговора имело и обвинение в убийстве Петезеля. Прокуратура штата Пенсильвания столкнулась с юридической дилеммой. Какое из обвинений имеет больше шансов на вынесение обвинительного вердикта присяжными? В конечном итоге было решено обвинять Германа Маджета в убийстве только одного Петезеля. По законам многих штатов США, в том числе и Пенсильвании, различные эпизоды не объединяются общим производством и рассматриваются в суде как различные преступления. В том случае, если бы Маджету удалось избежать смертного приговора, обвинение тут же бы возбудило новый иск по факту убийств детей. Когда к концу лета 1895 года стало ясно, что Герман Маджет, жестокий, бессердечный убийца детей, это открытие невольно подтолкнуло к более внимательному изучению его замка. Все-таки это было место, где до ноября 1893-го Маджет проводил немало времени и где терялись следы примерно полудюжины женщин. Первоначальный осмотр, проведенный при ликвидации магазинов в замке в декабре 1894-го, ничего особенно подозрительного не выявил. Однако тогда дотошного полицейского обыска проведено не было. Впрочем, уже в то время на третьем, пустовавшем после пожара, этаже здания были обнаружены три комнаты без окон, обитые изнутри листовым железом. Назначение странных помещений осталось непонятым, но никаких подозрений их обнаружение не вызвало. В конце концов было сочтено, что комнаты использовались как склад белья и хозяйственных принадлежностей, а обивка металлом была осуществлена для того, чтобы обезопасить помещение от крыс. Самое главное, что тогда не был осмотрен подвал под зданием, закрытый мощной железной дверью, ключей от которой Маджет своему управляющему не оставил. Но летом 1895 года у полиции руки до подвала все же, что называется, дошли. Первое, что отметили вошедшие в подземелье полицейские, это то, что подвал оказался довольно глубок, почти 3 метра от поверхности земли, и значительно больше размеров фундамента здания. Герман Маджет расширил площадь подвала, выбрав землю под тротуаром и проезжей частью 63-й стрит. В подвал вел мусоропровод, начинавшийся на втором этаже. Только мусор, скорее всего, с его помощью не транспортировали. В подвале, буквально под отверстием мусоропровода в потолке, стоял прозекторский стол. Подле стояла сумка с набором хирургических инструментов, на которых сохранились следы крови. А под столом находилась большая коробка, в которой навалом лежали человеческие кости. Разбиравшие коробку анатомы сочли, что в ней находились кости по меньшей мере 4 женщин. Не вызывало сомнений, что мусоропровод использовался для сбрасывания со второго этажа трупов, которые сразу же попадали на прозекторский стол. Очевидно, Герман Маджет подумал об эргономических аспектах своей деятельности и здраво рассудил, что труп удобнее бросать прямо на стол, нежели сначала на землю, а потом с земли поднимать вверх. Очевидно, на прозекторском столе осуществлялось расчленение тел погибших для удобства последующего уничтожения останков. Такова была первоначальная версия полицейских. Впрочем, через некоторое время они поняли, что расчленения тел проводились вовсе не в этих целях, а для изготовления человеческих скелетов, которыми Герман Маджет вовсю и притом совершенно легально торговал. Но об этом будет сказано чуть ниже. Посреди подвала находились три емкости, утопленные в земляном полу. Самая большая, представлявшая собой настоящий бассейн, была заполнена серной кислотой. Две других, обычные медные ванны, были заполнены негашенной известью. Маджид, прекрасно знавший химию, не допустил ошибки, так сильно помешавшей другому серийному убийце, Джону Хейглу, через полвека также использовавшему кислоту для растворения тел своих жертв. В отличие от малообразованного Хейга, хозяин замка прекрасно понимал, что во избежание выделения в большом количестве опасных серосодержащих газов при растворении в кислоте человеческого тела, последнее требуется максимально обезвожить. Для этого Маджид сначала помещал трупы в ванны с негашенной известью, а потом перебрасывал их в емкость с кислотой. Негашенная известь в процессе взаимодействия с человеческим телом поглощала воду из тела, в результате чего происходил процесс ее гашения. Гашенную известь нашли в подвале Маджида в большом количестве. Отдельная комната, примыкавшая к подвалу, была заполнена ею. Видимо, Маджид вычерпывал известь из ванн ведром и просто-напросто вываливал ее в этой комнате. Осматривая известь на полу, полицейские обнаружили отпечаток маленькой босой ступни, принадлежавшей девушке или ребенку. Невозможно сказать, как ее обладатель оказался в комнате с гашенной известью. Но можно лишь с уверенностью предполагать, что живым этот человек из подвала Маджида уже не вышел. Помимо прозекторского стола и бассейна с кислотой, в подвале было найдено еще одно приспособление для уничтожения трупов. Это была настоящая печь для кремации, оснащенная выкатывавшимся лотком и имевшая подвод газа. Разумеется, полицейских заинтересовало устройство этого довольно сложного с инженерной точки зрения устройства, размещенного в помещении ограниченного объема и с явно недостаточной вентиляцией. Оказалось, что из печи был оборудован узкий ход-вытяжка, выложенный огнеупорным кирпичом. Куда вел этот ход, не представлялось возможным определить ввиду его узости. Чтобы выяснить все особенности конструкции подземного крематория, чикагские пожарные стали прокладывать тоннель вдоль вытяжного лаза, через несколько метров уперлись в кирпичную стену. Когда кладка была разбита, оказалось, что это было довольно большое помещение, не имевшее другого отверстия, кроме того, что вело из печи. Внутри находилась густая черная маслянистая жидкость, заполнявшая помещение на высоту примерно 15 сантиметров от пола. Жидкость эта издавала ужасный запах. Очевидно было, что обнаруженное помещение служило своего рода баком-конденсатором для горячего газа, вырывавшегося из печи. Черная жидкость на полу была тем, что осталось от сжигаемых и не до конца сожженных в подземном крематории тел. Работы пожарных по изучению печи были сопряжены с большими трудностями. Из пролома в стене комнаты конденсатора зловонные испарения пошли в подвал, сделав невозможным нахождение там людей. Чтобы быстро избавиться от вредного газа, один из сантехников бросил в образовавшийся лаз зажженную тряпку, вызвавшую взрыв. Некоторые пожарные получили отравление газом и были травмированы ударной волной взрыва, а начальник пожарной команды Чикаго Джеймс Кеннион прямо в подвале потерял сознание. Он был поднят на поверхность и более 2 часов не приходил в себя. Примечательно, что сам находчивый сантехник не пострадал.